Глава 41. Как только за нами закрылась дверь, парень развернул меня лицом к себе и прижал к двери. «О чем они говорят? Что ты от меня скрываешь?» Я подняла на него наполненные слезами глаза. Лицо Максима расплывалось. «Максим, я ничего не скрываю». Я икала от подступающих к горлу рыданий. «Я же все делала как лучше». Его ладони обхватили мое лицо. «Почему я даже и думать забыл о своей маме и Ваньке?» – пробормотал он. «Ты что, заколдовала меня? Это правда? Какую наркоту ты мне давала?» «Максим, когда я нашла тебя, ты был почти мертвый, и я... Тебе нельзя было думать ни о чем таком, и...» Он схватил меня за плечи, встряхнул. «Да ты понимаешь, сколько времени я потерял? Я бы уже давно отыскал эту мразь, которой моего друга Ваньку... Черт!» Мне нечего было сказать. Как я могла объяснить Максиму, что если бы не мои настойки и заклинания, он бы сейчас не стоял здесь живой и невредимый? Все, что я могла сейчас, это умоляюще глядеть в его холодные глаза. «Максим!» Еще раз попыталась достучаться до него, вцепилась в его свитер. «Я никогда бы, я люблю тебя!» «К черту любовь!» – выкрикнул он мне в лицо. «Не нужна она мне! Все, я хочу домой! Господи, столько времени потерять!» «Ну, пожалуйста». Я села на пол и, закрыв лицо руками, заплакала. Слышала, как он выдвигал ящики, доставал свои вещи. Затем подошел и склонился надо мной. Я почувствовала его руки на плечах. Максим легко приподнял меня и поставил на ноги. Совсем близко. Я слышала его дыхание. «Мне надо идти. Меня ждут». Кивнула, не открывая глаз. Боялась увидеть злость, ненависть в его взоре. «Мне было хорошо с тобой, но все когда-то заканчивается. Прости». Его горячие губы легко коснулись моих губ. Я застыла, пытаясь запомнить это ощущение. Дверь открылась, и наступила пронизывающая тишина. И холод. Максим наскоро поблагодарил Александру Петровну за гостеприимство и, выйдя из дома, направился к машине, где его уже ждали Андрей Павлович и его сын. Максима до сих пор еще трясло от злости. Это ж надо потерять столько полезного времени. Трахался с колдушкой, в то время как мама искала его по всей тайге. Да и друга не смог похоронить. Максим ругал себя, на чем свет стоит. И все из-за глупой девчонки. Российский офицер. Повелся на ее сиськи-письки, как последний идиот. Андрей Павлович что-то говорил, но парень не слышал его, и только когда машина остановилась у какого-то дома, встрепенулся. Вопросительно посмотрел на мужчину. «Мать твоя тут, приехала искать тебя!» Максим почувствовал, как у него защипало в глазах. Рывком распахнул дверцу автомобиля и побежал к дому, не разбирая дороги и проваливаясь в глубокий снег. Дернул дверь на себе. Закрыто. Замолотил изо всей силы кулаками. Перепуганная Рая возникла на пороге, а за ее спиной стояла его мама со сковородкой в руках. Мама. Любимая и такая родная. Как он мог забыть ее? Отодвинув хозяйку дома, бросился к ней, сгреб в объятия. «Мама, мамочка, прости меня, прости!» Не стесняясь, плакал, гладя ее плечи и волосы. Вдоволь наговорившись обо всем, что произошло, все трое разошлись по комнатам. Максим, глубоко вздохнув, потянулся. На лице светилась счастливая улыбка. «Все хорошо. Мама с ним. Ей не о чем больше беспокоиться. Они снова вместе». Максим заметил, что у матери появилось чуть больше седых волос. Корил себя за это. «Ничего. Утро вечера мудренее. Завтра сгоняют с Райкой в Ванькин дом. Девушка хотела что-то ему показать. А потом на поезд и домой». Заснул почти сразу, едва приложился к подушке. Спал до самого утра, и вновь ему снился тот же сон. Максим взобрался на большую кровать, застеленную голубым атласным покрывалом. Его мамочка такая красивая, темные волосы рассыпаны по подушке, веки сомкнуты, и губы, которые всегда улыбаются и щекочут, когда она целует его. Только почему сейчас из уголка вытекает кровь? Она что, поранилась? Максим слегка потряс ее за плечо, но она не отреагировала. Все так же лежала, словно тряпичная кукла. Мальчик провел рукой по шее, когда-то белой, как алебастр, на которой сейчас красным вспух неопрятный рубец. Мама продолжала молчать. Максимка вспомнил сказку о мертвой царевне, которую ему читали в яслях. А вдруг? Он крикнул «Мама!». Стал ее изо всех сил трясти. Дверь позади него отворилась, и кто-то вихрем ворвался в комнату. Он сжался, зажмурил глаза. Отец. Он вызывал страх. Высокий, мрачный, взгляд режущий, как клинок. Никогда он не брал маленького Максимку на руки, не гладил по головке и не улыбался ему. И сейчас сгреб его в охапку, отрывая от мамочки. И потащил куда-то. Максим закричал, попытался укусить отца за руку, но задохнулся от хлесткого удара по лицу. Макс резко сел в кровати, закрыл руками мокрое от слез лицо. «Где он, черт побери? Где мама?» Дверь отворилась. Желтая полоса света пронизала комнату. «Максим!» «Мама, она здесь. Парень тяжело дышал. Что с тобой?» «Мам, опять тот же самый сон!» Она ничего не ответила, села на край кровати и погладила сына по руке. «Ты мне никогда не рассказывала про отца. Почему? Какой он был?» «Никакой». Макс видел, что она сидела, закусив губу, думая, что сын в темноте не видит ее лица. «Мам, скажи, он был хотя бы хорошим человеком? Кто он? Сегодня во сне я видел какого-то мужика. Высокого такого, неприятного. Он ударил меня по лицу, мам». «Сынок, это же только сон, плохой сон». «Но я вижу его уже столько лет». «Послезавтра мы уже будем на пути домой, и все забудется». «Мне надо найти того, кто убил моего лучшего друга». «Идет расследование, и тебе лучше туда не соваться. Ты же сам знаешь, засветишься». Максим вздохнул. Будучи офицером на службе в отделе по экономическим преступлениям и бывшим спецназовцем, ему действительно было нежелательно светиться в каких-либо криминальных хрониках. Даже все его персональные данные находились под грифом «секретно». Алла Дмитриевна встала и собралась уходить. «Ложись спать, сыночек, не думай о плохом. Ты жив и все хорошо». Она вышла за дверь, тихонечко прикрыв ее. Макс откинулся на мягкую пуховую подушку, натянул одеяло. Где-то заорал петух. Пришел новый день. Максим только надеялся, что он не будет таким насыщенным, как предыдущий. Ему с лихвой хватило вчерашних событий. Он прикрыл глаза, и тут же перед ним предстала Ульяна. Такая, как он запомнил ее в полумраке старенькой бани. Блестящее тело с полыхавшим на нем отблеском свечей. Черные волосы, облепившие грудь со взбудораженными сосками. Манящие губы. Максим почувствовал, как напрягся его орган при воспоминаниях о сладостном вкусе ее тела. Он помнил. Целовал каждый сантиметр. Ведь тогда мог чувствовать только так. Яички в мошонке сжались и заныли от необузданного желания. Парень перевернулся на живот, уперся членом в перину, заелозил, пытаясь унять жгучий голод. Пальцами вцепился в подушку, прижимая ее к лицу. «Ведьма! Чертова ведьма!» — прорычал он. Хотел ее и знал, что дороги назад нет. Рая накрыла завтрак на троих. Рисовая каша с изюмом, какао, свежий творожок. Порезала привезенную Аллой Дмитриевной колбаску. Мать Максима вышла из ванной, умытая и причесанная. «Все готово, садитесь». Рая покосилась на дверь комнаты, где спал парень. Вздохнула. «Спит еще, умаялся, небось». Женщина махнула рукой. «А пусть спит. Ночью сны снились плохие». Помрачнела, сдвинула брови. «Ха, еще бы, жить в ведьмином вертепе. Да вы кушайте, кушайте». Алла Дмитриевна вздохнула. «Не знаю, Раечка, эта девушка, ну, Ульяна, ведь правду же сказала тогда». «Еще бы не сказать, она вашего сыночка и прятала все это время». «Я бы хотела с ней поговорить перед отъездом». Рая отложила ложку. «Оно вам надо? Ведь Максим нашелся, ну что эта колдушка еще скажет?» «Хочу поговорить с ней». Алла Дмитриевна упрямо поджала губы. Раиса вздохнула, соглашаясь. «Хорошо, я Андрею Павловичу позвоню, он вас отвезет, а моей ноги там не будет».